Глава вторая. Средняя полуподвальная и высшая подземельная. Наверное, вечер в резиденции Абхаш так и закончился бы мирными посиделками, если бы не взмыленный гонец, примчавшийся из дворца владыки, про визит к которому все приглашенные дружно позабыли. Но упрекать в этом уставшего от перипетий этого дня Тмора, как и изначально не горевшего желанием ехать в гости к правителю Хоргов Байдо, было бы бессмысленно. Но факт, что о предстоящем визите забыл Аролд, явно свидетельствовал о том, что и для Хорга этот день не прошел бесследно. Как бы то ни было, но примчавшийся из дворца владыки посланец с письмом от Райана, в котором глава клана союзника сообщал, что владыка уже дважды спрашивал о них, изрядно взволновал Аролда. Так что глава клана тут же отдал Громе приказ закладывать карету, поскольку появиться на территории дворца владыки в седле было бы неуважением. Такое позволялось только во время войны либо курьерам, да и то не всем, а только той их части, что звалась соколами. Особым посланцам, занятым перевозкой лишь бумаг государственной важности. К удивлению Тмора, родственники Аролда отнеслись к срочному отъезду хозяина дома чуть ли не наплевательски. Разве что Лайда крайне настойчиво попросила будущего супруга не задерживаться в гостях. Но и она не видела в отсутствии хозяина дома на собственном торжестве ничего странного. Во дворце владыки прибывших гостей встретили довольно скромно, но с уважением. Распорядитель дворца лично сопроводил Аролда и Тмора с Байдой в приемный зал, наполненный многочисленными хоргами из личной свиты владыки и приглашенных на этот прием глав кланов. К счастью, как объяснил Аролд, сегодняшний вечер считался неофициальным, а потому в течение всего приема действовал упрощенный протокол, не требовавший соблюдения кучи формальностей, одно перечисление которых могло бы испортить настроение даже самому завзятому светскому льву. Пока глава клана Абхаш раскланивался с присутствующими в зале хоргами и искал главу клана Райана, правильно понявшие его намек Тмор с Байдой переглянулись и отправились на поиски стола с напитками. Но насладиться изысканными букетами вин, подаваемых на приеме правителя хоргов, им не удалось. Уже спустя четверть часа после их появления во дворце, троицу расхаживающих по залу гостей отыскал один из шныряющих по залу Громе и, заявив, что ему велено доставить гостей в малый обеденный зал дворца, повел их через анфиладу богато обставленных комнат. Пустая пока еще комната, в которой был накрыт стол для ужина повелителя хоргов, ничуть не напоминала вычурные залы дворца, только что увиденные Тмором. Это было сравнительно небольшое помещение, в центре которого стоял накрытый белоснежной скатертью длинный прямоугольный стол в окружении массивных, украшенных искусной резьбой стульев с высокими спинками. Свет немногочисленных настенных светильников отражался в зеркальном лаке хитро выложенного узорчатого паркета и в серебре огромного зеркала, висящего над каминной полкой, а в воздухе витал тонкий и незнакомый аромат. Только оказавшись рядом с одной из стен, Тмор понял, что этот запах исходит от темных деревянных панелей, которыми была обшита комната. «Талоский Саар!» Заметив интерес парня, затянутый в ливрею слуга Хорг, с такой гордостью, словно он сам был создателем этих панелей, охотно пустился в объяснение. «Мало кто может похвастаться тем, что владеет хотя бы шкатулкой из этого дерева. Уж очень дорогой материал, в прямом смысле этого слова». «На вес золота?» «Я думаю», — хмыкнул нарисовавшийся рядом Байда, «помимо запаха, это еще и великолепный природный нейтрализатор, с успехом поглощающий даже очень мощные эманации сил». «Ну-ну», — протянул Тмор. «Это все, конечно, интересно. А где хозяин? Есть-то, между прочим, хочется». «О, можете не волноваться по этому поводу, Эр Тмор», неслышно вошедший через двери в противоположной стене, Хорг решил ответить на вопрос парня. «Владыка Айлен». Троица гостей склонила головы в приветственном поклоне. «Прошу за стол, Эры», — кивнул им правитель, — «и без титулов. В конце концов, не каждый день за одним столом можно встретить хоргов, людей и арнов». «Как пожелаете, Аролд проглотил окончание фразы под взглядом правителя и поправился. «Эр Айлен». «Другое дело». Дождавшись, пока гости устроятся за столом, хозяин дома кивнул слуге, и тот с готовностью отворил неприметную дверцу в углу комнаты, из-за которой тут же начали появляться его коллеги с подносами в руках. Заметив удивление гостей от количества блюд, вносимых слугами, Правитель решил объясниться. До меня дошли слухи об аппетите некоторых присутствующих. «У меня растущий организм», — фыркнул Тмор, чувствуя, как исчезает напряжение, повисшее в комнате с появлением владыки хоргов. «Ну да, мы заметили», — хмыкнул в ответ Байда. «Сегодня в круге это было видно очень отчетливо». «Эй, я другое имел в виду, а дракон вообще-то призрачный», — возмутился Тмор. «Вы отделяете себя от его сущности?» — поинтересовался хозяин дома. И было видно, что ему действительно это интересно. «А? Нет, конечно», — покачал головой Тмор, одновременно накладывая в свою тарелку какой-то мудреный салат. «Просто я еще не совсем привык, что меня может быть так много». «Могу ли я предположить, что вы совсем недавно прошли слияние?» Наблюдая, как невесть, откуда появившийся Громи наполняет его бокал рубиновым вином, продолжил расспросы правитель. А Ролд и Бай даже, казалось, напрочь потеряли интерес к беседе и были заняты лишь едой. «Вот интересно, почему все вокруг осведомлены обо мне куда лучше, чем я сам?» Отстранившись от стола, хмуро бросил в пустоту парень. «Извините, Эртмор», — тут же сдал назад Хорг. «Я не предполагал, что вы не в курсе. Неужели ваши родители...» «У меня их нет, Эр Аллен», — перебил его Тмор, на секунду поморщившись. «И до недавнего времени я даже не знал, что не являюсь представителем расы людей». «О, но это не так», — покачал головой Хорг. «Видите ли, в силу того, что мы живем фактически на фундаменте цивилизации Арнов, мы многое знаем о них самих и их происхождении, хотя, к сожалению, нам недоступна та сила, с помощью которой они достигли вершин своего развития. Так вот, в силу этих обстоятельств, я могу вас уверить, что Арны — люди, точнее, были ими когда-то. Они нашли способ объединить свои источники, темные и светлые. Мы не знаем, как они это сделали, но в результате появились Арны, сумеречные драконы». «Весьма занимательная история», — хмыкнул Тмор. «Вы могли бы найти ее в библиотеке Великих Башен», — заметил Хорг. «Если бы я мог в нее попасть. Усилиями ее хранителей меня даже на порог этого пылесборника не пускают, несмотря на разрешение Совета Мастеров Вязи». «Как интересно», — протянул правитель. «Обещаю, я выясню, в чем дело. А пока, думаю, и в моем хранилище найдется кое-что о ваших предках». «Да, так и поступим. Я дам указание моему архивариусу, пусть подберет вам все возможные материалы». «Благодарю вас, Эр Аллен», — удивленно проговорил Тмор. «Это не составит никакого труда, так что вам не за что меня благодарить», — отмахнулся правитель и обратил свое внимание на молчаливых спутников Тмора. «Эр Арролд, если не ошибаюсь, вас можно поздравить с предстоящей свадьбой?» «Благодарю, Эр Аллен», — кивнул тот. «Эриэл Лайда действительно дала согласие пойти со мной к колодцам тьмы». «Ну да, она же жрица Нижнего храма, да? А им без благословения тьмы и шагу не ступить», — вспомнил правитель. «Это ненадолго», — вздохнул Арролд, покосившись на задумавшегося о чем-то побратима. «К моему удивлению, один мой родственник уже провел беседу с Эрией, и та пришла к выводу, что больше не может состоять в храмовниках. Уж не знаю, как именно он смог ее в этом убедить, но наш брак станет для Эрии Лайды последним храмовым обрядом». «Я, кажется, даже знаю имя этого родственника», — ухмыльнулся Байда, отвлекшись от поглощения аппетитного свиного бока. К окончанию ужина у Тмора сложилось впечатление, что владыка Хоргов несколько разочарован тем, что его гость почти ничего не знает о своем происхождении. Но тем яснее стала причина приглашения на эту встречу. Кажется, Эр Айлен очень интересовался прошлым Марантара вообще и Арнами в частности. И, несмотря на свое разочарование, похоже, не намеревался отстать от Тмора в расчете на то, что происхождение парня, его врожденные умения и таланты все же позволят пролить свет на некоторые темные пятна в знаниях хоргов о своих предшественниках. В полночь владыка поднялся из-за стола, тем самым заканчивая ужин. И довольно тепло, если так можно сказать про хорга, попрощавшись с гостями, велел Громе проводить их в приемный зал. Правда, едва они покинули столовую, как Арролд тут же потребовал от слуги провести их к выходу из дворца. Помнил Хорг о наказе Лайде. Вымотанный долгим и нервным днем Тмор отказался принимать участие в дальнейшем праздновании и по возвращении в резиденцию тут же отправился спать. А во сне он увидел деда. Старик сидел на каком-то камне, посасывая свою неизменную трубку, и, прищурившись, смотрел Тмору в глаза. Он не произнес ни слова, лишь взмахнул рукой, словно в приветствии, и Арна накрыла волной воспоминаний, абсолютно невозможных видений, словно головидео о нем самом и о том, как он жил до свободного города. Это было невероятно, нереально, но это было. Утром Тмор пребывал в крайне расстроенных чувствах. Мозаика из обрывков воспоминаний и эмоций, иногда вспыхивавших в его сознании с того момента, как он заполучил уголька, наконец начала складываться в четкий и понятный узор. Вот только легче от этого не становилось. Наоборот, каждый правильно уложенный кусочек вызывал щемящую боль и злость. Молодой человек вздохнул и, с усилием задвинув всплывшие воспоминания куда подальше, отправился приводить себя в порядок. Байда сдержал свое обещание, так что, наскоро позавтракав, Тмор оседлал Серого и, промчавшись по улицам Айенмора, прибыл в его лавку для начала занятий артефакторикой. Мастер встретил его у входа и, махнув Тмору в сторону конюшни, широко зевнув и поправив кисти пояса расшитого атласного халата, отправился в дом готовить утреннюю порцию чая. «И что ты так на него уставился?» — ворчливо поинтересовался Байда, заметив, с каким нескрываемым удивлением Тмор рассматривает исходящий паром чайник и пиалы, аккуратно расставленные на небольшом приставном столике в дальнем углу рабочего кабинета мастера. Это, похоже, было единственное место в комнате, где сохранялся хоть какой-то порядок. Остальная часть кабинета была буквально завалена какими-то книгами, пенечками, мулечками и прочим хламом, судя по всему, когда-то обещавшим стать артефактами. «Не знал, что в Харогене растет чай», — растерянно проговорил Тмор. «Он здесь и не растет. Местный чай выращивают в Империи Хань, а некоторые сорта в серьезных количествах можно найти только в Порт-Лиане. Твой родной дом, между прочим, весьма плотно сидит на межмировых поставках как чая, так и кофе. Странно, что тебе это неизвестно». Байда покачал головой. «Ну, не так уж это и странно», — пожал плечами Тмор. «Хоть я и провел среди рисов около года, но у меня хватало и иных забот, помимо межмировой торговли, о которой, к тому же, мне никто ничего не рассказывал». «Ясно. Ну что, выпьем чаю и можно приступать к работе?» Чуть задумчиво кивнул Байда. Терпкий вкус напитка напомнил Тмору деда, любившего посидеть вечером у огня с чашкой крепко заваренного чая. Где старик раздобыл свой, казалось, нескончаемый запас этого напитка, Тмор не знал. Но бывало, что эти сушеные, скрученные листочки помогали им выжить. Когда поиск совсем уж не задавался, а кладовые оказывались пусты, дед, кряхтя, доставал из заначки очередную банку, набитую чаем, и отправлялся к росичам для обмена. «Не спи, замерзнешь», — выдернул парня из его воспоминаний Байда, подвигая поближе пиалу. «Пей лучше. Это ханьский, весьма, знаешь ли, неплохой чаек». «А что у рисов не покупаешь?» — поинтересовался Тмор. «А, я еще не выжил из ума, чтобы платить такие бешеные суммы за то пойло, что они таскают в Марантар», — хмыкнув, выдал Байда. «Ханьский лучше». «Да только разве это кому докажешь?» После недолгого чаепития окончательно проснувшийся мастер-артефактор с грохотом отодвинул табурет. Монументальный, как, впрочем, и вся обстановка кабинета, и, поманив Тмора за собой, двинулся к неприметной двери, за которой скрывалась узковатая для габаритов Байда винтовая лестница. Пустившись на пару витков, мастер открыл очередную дубовую дверь, и Тмор оказался в просторном подземелье, облицованном странным зеленоватым камнем, заставленном многочисленными столами и шкафами с наглухо запертыми дверцами. Если кабинет артефактора напоминал свалку ненужных вещей, то комната, в которую Байда привел Тмора сейчас, скорее сошла бы за дикую смесь алхимической лаборатории и слесарного цеха. Здесь даже имелся небольшой горн и не менее миниатюрная наковальня. Вот здесь и будет проходить первый этап твоего обучения нелегкой профессии артефактора, сделанным пафосом в голосе провозгласил Байда. Но начнем мы не с этих интересных приборов и булькающих смесей, а с чего? Чего? Переспросил Тмор. «С теорией, друг мой, с теорией!» Указательный палец правой руки артефактора устремился вверх. «Идем, присядешь на стул, вон в том углу. А я, пока буду возиться с заказом, послушаю, что ты уже знаешь». Байда, я тебе прямо сейчас могу сказать, что я знаю об артефакторике. Ровным счетом ничего. Пожал плечами Тмор, тем не менее послушно проследовав к указанному предмету обстановки. Да ну, чересчур явно удивился Байда, цепляя фартук прямо поверх своего роскошного халата и придвигаясь поближе к столу, заставленному разнообразной стеклянной тарой, вроде реторт и пробирок. Не верю. Вот что, давай-ка зайдем с другого боку. Расскажи мне, какие артефакты тебе известны. Незаметно, направляемый редкими вопросами Байды, Тмор развернул ответ на добрых полчаса непрерывного текста и замолчал, лишь почувствовав першение в горле. Ну вот, а прибеднялся. Довольно ухмыльнулся мастер, все это время не прекращавший своей возни с посудой. Байда встряхнул какую-то пробирку, внимательно рассмотрел ее содержимое на свету и, удовлетворенно кивнув, отправил пробирку в громоздкий металлический ящик, стоящий на полу у стола. Сундук тихо уркнул и засветился ровным голубоватым светом. Заметив заинтересованный взгляд Тмора, Байда хмыкнул. «Утилизатор и стерилизатор в одном флаконе. Избавляет от последствий неудачных экспериментов. Все лучше, чем драить эти урговые пробирки вручную. Но мы отвлеклись. На столе у стены найдешь пару-тройку десятков простеньких артефактов. Твоя задача — рассортировать их. Для начала — по стихийной принадлежности. Задача ясна?» «Вполне», — кивнул Тмор. «Тогда чего сидим, кого ждем?» — приподнял бровь Байда и, усмехнувшись в усы, кивнул в сторону стола у дальней стены. «Вперед! Трудовой подвиг тебя ждет, мой юный друг!» Насчет 2-3 десятков мастер, как оказалось, слегка преуменьшил. На указанном им столе грудой было свалено под сотню различных винтифлюшек, исполненных в уже знакомой Тмору манере Байды в виде различного рода кубиков, цилиндриков и прочих подобных геометрических изысков, усыпанных россыпями рун. Разобраться с принадлежностью артефактов к стихиям не составило для Тмора проблем. Все-таки на близорукость внутреннего ока, если можно так выразиться, он еще не жаловался. Через полчаса творения Байды были раскинуты по разным кучкам в соответствии с их наполнением. «Я закончил», — объявил Тмор и обернулся в поисках новоявленного учителя. Байда обнаружился за массивным, отдельно стоящим столом, загроможденным непонятными конструкциями, при взгляде на которые внутренним оком молодой человек чуть не ослеп, настолько яркими и одновременно тонкими были потоки сил в этих конструкциях, сливавшиеся в невообразимо сложную многослойную сеть. За этим сиянием совершенно невозможно было рассмотреть, чем же занят артефактор. «Да? Интересно». Тут же отвлекся от своего занятия Байда и, наложив какое-то хрупкое плетение на объект своей работы, двинулся к Тмору. Подойдя к столу, артефактор небрежно поворошил пальцами разложенные по кучкам артефакты и тяжело вздохнул. «Как я и думал. Не от тебе, дорогой товарищ». «Как?» Удивился Тмор, глядя, как Байда одной рукой безжалостно сгребает свои творения в одну груду. «Я же сделал все, как ты сказал». «Внимательность, ученик!» — неожиданно холодным тоном проговорил Байда. «Работа артефактора не терпит безалаберности. Ну-ка, повтори данное тебе задание». «Разложить артефакты по стихиям?» — непонимающе проговорил Тмор и еле увернулся от запущенного в него Байдой тонкого разряда молнии. «Ты что творишь?» «В следующий раз, если не будешь внимательно слушать, я не промахнусь», — невозмутимо ответил Байда. «Задание было разложить их по принадлежности стихиям, а ты что сделал?» «А что?» — недоуменно поглядел на кучу магических прибамбасов Тмор. «А то!» Байда выудил из груды невзрачный костяной кубик и бросил его парню. «Какая стихия?» «Огонь!» Уверенно заключил Тмор, наблюдая чуть заметные сполохи характерного красноватого оттенка в плетении артефакта. «Хрен тебе по всей морде!» — рыкнул Байда, недовольно нахмурившись. «Настоящий артефактор всегда смотрит руны, а не наполнение силой. Ясно?» Тмор пробежался взглядом по рунным связкам и, найдя итоговую вязь, удивленно хмыкнул. «Ну так какой вердикт, ученик?» Заметив реакцию юноши, прогудел мастер. «Водяная ловушка». «Но как?» — недоуменно взглянул на Байду Тмор. «Как им кверху?» — фыркнул тот. «Посмотри на вязь противоположной грани. Видишь? Это преобразователь. Сейчас артефакт действительно запитан силой огня, что и ввело тебя в заблуждение. Но как только будет подана команда на активацию, Заряд будет принят именно вязью преобразователем. А оттуда, по проводнику из уже знакомого тебе металла, уже преобразованная в стихию воды энергия подается на итоговое плетение. Понятно? Охренеть! Выдавил Тмор, внимательно рассматривая вытравленный на грани артефакта мелкий рисунок из множества рун, образующих вязь преобразователя. «Это ты ее создал?» «Если бы», — усмехнулся Байда. «Наследство твоих предков, можно сказать, то немногое, что нынешние жители Марантара смогли понять и приспособить под свои нужды». «А я-то, дурак, голову ломал, как арны могли заниматься артефакторикой, не имея никаких талантов к стихиям», — вздохнул Тмор и встрепенулся. «Подожди, то есть получается, что в преобразователь можно направить любую энергию?» «Схватываешь на лету, ученик», — ухмыльнулся в усы Байда. «Да, используя преобразователь, можно запитать артефакт хоть тьмой, хоть светом. Эффект будет тот же. Вот только сможешь ли ты дозировать эту подпитку так, чтобы накопитель артефакта не разнесло к чертовой бабушке?» «А давай попробуем», — загорелся Тмор. «Ну, рискни», — нехотя кивнул Байда, выуживая из кучи артефактов невзрачный матовый восьмигранник из какого-то странного сплава. Отдав артефакт ученику, сам Байда тут же шагнул назад и накрылся мощным пологом. Как запитаешь, швыряя его в стену, а сам падай на пол. В принципе, ничего опасного быть не должно, но кто его знает, как оно повернется. На этой оптимистичной ноте Байда умолк и принялся с интересом наблюдать за действиями Тмора, которому не оставалось ничего иного, кроме как последовать краткой инструкции мастера-артефактора. За свою безопасность молодой человек особо не переживал, зная, что может в любой момент укрыться в тени, где его можно будет достать разве что первостихийным амулетом. А вот за обстановку подземелья беспокоился. Не то чтобы ему было так уж жалко чужую собственность, но вот последующий возможный торг о возмещении убытков хозяину дома его совсем не вдохновлял. «Ну, долго еще тянуть будешь?» — поторопил задумавшегося ученика Байда. «На твой страх и риск!» Мор подмигнул мастеру и, не обращая никакого внимания на его скривившуюся физиономию, принялся аккуратно накачивать артефакт тьмой. Ощущения при этом были самые странные. Больше всего процесс походил на то, как через герметично закрепленный на канистре шланг в емкость под небольшим напором подается вода. В тот момент, когда накопитель артефакта был заполнен, Тмор ясно почувствовал сопротивление первостихии и оборвал питающую артефакт нить. Под изучающим взглядом Байда амулет вдруг неярко полыхнул черной вспышкой, и все. «Чего ждешь? Активируй его и об стену!» — поторопил Байда, внимательно рассматривающего заметно похолодевший артефакт ученика. Миг, и восьмигранник со свистом летит по указанному адресу, а Тмор в тот же момент оказывается на полу, под защитой массивной задней стенки стола. Громкий щелчок, хруст и шорох, осыпающиеся каменные крошки последовали незамедлительно. Молодой человек выглянул из-за приютившего его предмета обстановки и довольно улыбнулся. «Сработало», — заключил он. «Ага, даже за пределы погрешности не вышел», — согласился с Тмором мастер, также внимательно рассматривая аккуратную выемку в виде конуса диаметром около метра, появившуюся в стене после срабатывания ударившегося о нее артефакта. «Ну что, теперь разберешься?» «Обязательно», — кивнул Тмор, становясь перед заваленным амулетами столом. «Нет, ты сначала порядок наведи, а потом уж можешь и другими делами заняться», — насмешливо протянул Байда, указывая Тмору на кучу мусора под пострадавшей стеной. После обеда в знакомом трактире у лестницы к башням юноша двинулся к дворцу владыки на встречу с его личным архивариусом. Привыкший к тому, что на этой должности ему в основном встречались хорги и рисы весьма пожилого возраста, Тмор оказался немало удивлен, когда в приемную, где он ожидал встречи, вплыла юная Эрия, весьма аппетитных форм, но с такой надменностью во взгляде. Кажется, юноше не повезло столкнуться с таким же представителем молодого поколения Хорогина, как убитые им и Оролдом в Мейльсе хорги. Увидев Тмора, Эрия наморщила было носик, но вспомнив, что повелитель говорил о предстоящей ей встрече с победителем Броза, старого и очень могущественного лича, долгие столетия возглавлявшего совет мастеров вязи, смешалась и замерла на месте. В прелестной головке с трудом укладывался тот факт, что этот самый победитель круглоухий. Все эти мысли Тмор с легкостью выловил из еле прикрытого мысленными щитами сознания Эри, мимоходом подивившись тому, что девушка словно и понятия не имела о том, что произошло в круге чести. «Владыка просил меня собрать для вас все имеющиеся в его библиотеке сведения об Арнах». Придя в себя и вернув надменное выражение лица, медленно проговорила Эрия, старательно глядя в стену поверх головы сидящего в кресле Тмора. «Попросил? Владыка? Мы точно говорим об одном и том же Хорге?» — улыбнулся Тмор. Ноздри девушки раздулись, а взгляд похолодел еще на десяток градусов. «Так вот, осмотрев хранилище, я пришла к выводу, что сделать это не представляется возможным. Книги слишком стары, чтобы их можно было без опаски выносить из библиотеки», — проигнорировав слова Тмора, продолжила Эрия. «Изначально, обследовав хранилище, она доложила об этом владыке, и тот распорядился допустить гостя в помещение, если он того захочет. Но ведь тогда Минна не знала, что этот гость круглоухий». «Ничего страшного», — так и не сошедший с его губ улыбкой проговорил Тмор, мысленно удивляясь слабости защиты разума девушки. «Я ознакомлюсь с ними в помещении библиотеки, и Эрия Минна, уважающие себя хорги, представляются первыми, входя в комнату. А теперь будьте любезны, проводите меня в хранилище». От возмущения Минна потеряла дар речи и несколько секунд просто неверяще всматривалась в лицо наглого круглоухого, после чего, кое-как справившись с шоком, резко развернулась на каблуках, так что юбка хлопнула по ногам, и, бросив через плечо, что провести в библиотеку его может любой слуга, исчезла за дверью. Покачав головой, Тмор все же последовал предложению Эри, и очередной, наряженный в ливрею Громе, выскочивший непонятно откуда, словно чертик из табакерки, с удовольствием проводил молодого человека в хранилище, где тот обнаружил целый стеллаж книг, еще с утра подготовленный Минной для гостя владыки. Но ведь она не знала, что этот гость круглоухий. Вспомнив заполошенную мысль Эрии, Тмор непроизвольно улыбнулся и углубился в чтение приготовленных для него книг. Так и пошло. Каждый день начинался у Тмора с визита к Байде, а заканчивался в библиотеке дворца или в хранилищах великих башен, куда его спустя декаду маги все-таки допустили. Мирная и спокойная жизнь, разнообразие в которую вносили короткие походы в подземелье Айнмора, где Тмор осваивался с базой и ее оказавшимися на диво живучими компьютерами и разживался некоторым количеством трофеев, когда местные обитатели вдруг решали разнообразить свое меню проходящим мимо человеком. К удивлению Тмора, выбить из магов разрешение на походы в подземелье оказалось на удивление просто. Или это на них так повлияло отсутствие Броза? Но ведь правду говорят, что настоящее спокойствие возможно только в могиле. Первый день полуденной декады Арролд ворвался в мастерскую Байды в поисках побратима, и весь его вид ничуть не напоминал Тмору того хорошо знакомого, уравновешенного и ироничного хорга, каким он его знал. «Байда, где он?» «С глузду съехал, Ари, что с тобой?» — удивился артефактор, увидев мечущегося по залу белогривого. «Где Тмор? Он нужен мне немедленно!» — рыкнул тот. «Вот, разбушевался!» — покачал головой Байда и, развернувшись, тронул ладонью небольшой колоколец, стоящий на конторке. Где-то в глубине дома раздались шаги, хлопнула дверь, и в зал вошел Тмор, на ходу снимая с себя фартук. «Что случилось?» «Едем. Нас ждут во дворце», — мотнул головой Арролд. Юноша удивленно вздернул бровь, но, переглянувшись с Байдой, решил отложить все расспросы. Уж больно возбужденным выглядел побратим. На улице Тмора ждал еще один сюрприз. Арролд приехал верхом. «Мы что, еще и в резиденцию поедем?» — поинтересовался парень. «Времени нет», — отмахнулся Арролд, взлетая в седло. «Давай, Тмор, не тормози, где там твой серый?» Заразившись торопливостью Арролда, Тмор за несколько минут управился со сбруей, и вскоре два всадника понеслись ко дворцу владыки хоргов. Въезжать во двор они, правда, не стали. Памятуя о правилах хорошего тона, Арролд привязал поводье своего коня к луке седла Хаука, а Тмор накинул его повод на выступ фонарного столба у края дворцовой площади. Вряд ли в Энморе найдется сумасшедший, рискнувший бы угнать серого или находящегося под его защитой лу. Миновав часовых, Арролд взлетел вверх по лестнице, подгоняя Тмора и вихрем промчавшись через добрый десяток комнат, остановился перед закрытыми дверьми под охраной очередной пары застывших истуканами стражников. «Но?» Тмор кивнул в сторону дверей. «Ждем», — одними губами проговорил Арролд, и Тмор почувствовал, что и его начинает донимать тот же мандраж, что и побратима, сейчас старательно пытающегося выглядеть невозмутимым перед стражниками. Спустя пару минут одна из створок двери отворилась, и из помещения за ней вышел подтянутый хорк в тяжелой официальной мантии придворного мага. «Владыка Аллен ждет вас», — кивнул он Арролду с Тмором и посторонился, пропуская побратимов. Едва они вошли в комнату, как дверь за их спинами закрылась, а на дверной проем легла мощная заглушающая вязь полога недосягаемости. «Эр Тмор, эр Арролд, рад вас видеть», — проговорил правитель хоргов, расположившийся за массивным столом в глубине ярко освещенного кабинета. «Проходите к столу, присаживайтесь. У нас тут весьма интересная беседа, и ваше присутствие будет очень кстати». Только сейчас Тмор и Арролд заметили, что небольшой переговорный шар, расположенный в углу кабинета, сияет мягким оранжевым светом. «Эр Тмор, прежде чем вы сядете в кресло, будьте добры, коснитесь шара рукой. Наш собеседник не пожелал представляться в ваше отсутствие и даже имел наглость заявить, что любая конструктивная беседа будет возможна только в том случае, если он убедится в том, что вы являетесь ее участником. А мое любопытство право не позволило мне просто-напросто отключить шар». «Понятно». Мор подошел к шару и аккуратно коснулся его прохладной поверхности. Шар полыхнул ярким светом, и в глубине его возникло знакомое лицо, от одного вида которого у юноши сладко защемило сердце. «Рила?» — удивленно выдохнул Тмор. «Тмор, я...» Девушка прерывисто вздохнула, но уже в следующую секунду взяла себя в руки. «Здравствуй. И вам здравствовать, владыка Аллен. Я прошу прощения за свою наглость, но этот разговор действительно важен. Очень». «Ну что ж, вы добились своего, Домесса Рила», — чуть склонил голову хозяин кабинета. «Домина, с вашего позволения, владыка Аллен», — таким родным для Тмора голосом поправила хорга Рила. «Прошу прощения, Домина». В голосе Аллена явно проскользнула усмешка, хотя лицо, разумеется, так и осталось бесстрастным. «Что ж, теперь, когда вы убедились, что Тмор жив, может, все-таки расскажете, что сподвигло вас на такой шаг, как использование личного переговорного шара Царно Шаэр без его разрешения?»